Кажется, там еще и сейчас, прямо против дома, портняжная мастерская. Все это болтовня, болтовня моего коллеги, и я спрашиваю себя, зачем он все это мне рассказывал. Это же нас не касается. G&G. Они показывали свой музыкально-эксцентрический номер в кафе Шантанах, как говаривали в то время. А любопытно бы узнать, кто из них был комиком, как вы думаете? Мегре, быть может, и не привык к виски, но он совсем уж не привык, чтобы его принимали за ребенка, и потому пришел в бешенство, когда увидел, что в центре G вместе с ним вошел в лифт рассыльный, который весьма внимательно проследил, чтобы гость все сделал правильно перед тем, как выйти. Это был еще один удар, полученный от О'Брайена с его иезуитской физиономией и невыносимо иронической улыбкой. Мегре спал на самом дне колодца, над которым наклонился улыбающийся рыжеволосый гигант, куривший огромную сигару, почему именно сигару, и вдруг глухой злой звонок заставил комиссара поморщиться. Так утренний ветерок вызывает рябь на глади озера. Мегре дважды повернулся сбоку на бок вместе с одеялом, наконец высунул руку из-под одеяла, схватил сначала графин, потом нащупал телефонную трубку и пробурчал. «Алло!» Сел на постели, но неудобно. Не было времени поправить подушку, и пришлось придерживать этот чертов телефон. Сейчас же у Мегре возникла уверенность, оскорбительная уверенность в том, что, вопреки явно насмешливым уверениям капитана О'Брайена, в мочегонных свойствах виски оно вызывает лишь головную боль. «Да, Мегре. Кто говорит, что...» Звонил МакДжилл, и Мегре было не очень-то приятно, что его будет тип, которому он не испытывает ни малейшей симпатии. К тому же тот понял по голосу, что комиссар еще в постели, и позволил себе подпустить шпильку. «Бьюсь об заклад, вы поздно легли, по крайней мере, хорошо провели вечер». Мегре поискал взглядом часы, которые он обычно клал на ночной столик, но не обнаружил их. В конце концов заметил вмонтированные в стену электрические часы, вытаращил глаза, увидев, что они показывают 11. «Господин комиссар, я звоню по поручению патрона. Он был бы очень рад, если бы вы смогли зайти к нему сегодня утром. Да, прямо сейчас. Я хочу сказать, как только оденетесь. Ждем вас. Этаж, помните? 7-й. В самый конец коридора. До встречи». Мегре, словно он был во Франции, поискал кнопку звонка, чтобы вызвать метрдотеля, коридорного, кого угодно, но не нашел ничего похожего на звонок, и на секунду у него возникло чувство, что он заблудился в этом смехотворно-громадном помещении. Наконец вспомнил про телефон, и ему пришлось трижды повторить на своем сомнительном английском. «Пожалуйста, завтрак, мисс». «Да, завтрак». «А? Не понимаете?» «Кофе». Она что-то говорила ему, ничего он никак не мог уловить. «Я прошу завтрак». Он решил, что она повесила трубку, но его просто переключили на другой номер, и чей-то голос произнес: «Ресторан?» Оказывается, все очень просто. Но это надо было знать. И на минуту Мегре обозлился на Америку за то, что никому здесь не пришла в голову элементарная мысль провести звонки в номера. В довершение всего, когда он был в ванне, в номер постучали, и хотя он во все горло орал «Войдите!», стучаться продолжали. Пришлось натянуть халат прямо на мокрое тело и открыть. Оказалось, что дверь заперта на задвижку. «Чего ждет коридорный?» «Ага, нужно, чтобы Мегре подписал какой-то листок. Что еще?» Тот все не уходил, и Мегре в конце концов понял, что он ждет чаевых. А одежда комиссара, сваленная в кучу, лежала на полу. Через полчаса все еще злой Мегре стучался в дверь номера маленького Джона. Его принял МакДжилл, как всегда элегантный, одетый с иголочки, но у комиссара возникло впечатление, что он тоже не выспался. «Входите, присаживайтесь. Пойду доложу патрону, что вы уже здесь». Чувствовалось, что маг Джил озабочен. Сегодня он не рассыпался в учтивостях, а, выходя из комнаты, оставил дверь открытой настежь. Следующая комната была гостиной. За ней еще одна, очень просторная. Маг Джил прошел дальше и постучал в дверь. Времени как следует все рассмотреть у Мегре не было. Однако после анфилады роскошных апартаментов последняя комната производила впечатление бедной. Потом он думал об этом, стараясь воссоздать в памяти то, что на мгновение возникло у него перед глазами. Он мог бы поклясться, что последняя комната, куда вошел секретарь, скорее была похожа на каморку для прислуги, чем на комнату в Сент-Реджи. Маленький Джон сидел за некрашенным деревянным столом, а в глубине Мегре заметил железную кровать. Тихо о чем-то переговорив, маг Джил и Мора прошли в кабинет. Маленький Джон был все так же нервозен, движения у него были резкие. Было видно, что в нем таится громадная энергия, напор которой ему приходится сдерживать. Он тоже, войдя в кабинет, не стал расшаркиваться, на сей раз ему не пришло в голову предложить гостю свою великолепную сигару. Джон Мора сел за стол красного дерева, на место, которое только что занимал маг Джил, а тот непринужденно расселся в кресле, положив ногу на ногу. «Прошу прощения, что потревожил вас, господин комиссар, но я решил, что нам с вами необходимо поговорить». Наконец он поднял на Мегре глаза, взгляд которых не выражал ровно ничего, ни симпатии, ни антипатии, ни раздражения. Его рука, тонкая и для мужчины поразительно белая, играла черепаховым разрезным ножом. На нем был темно-синий английский костюм, белая рубашка и темный галстук. Этот костюм выгодно оттенял его тонкие резкие черты. И Мегре подумал, что сразу не скажешь, сколько ему лет. «Полагаю, никаких сведений о моем сыне у вас нет». Не дожидаясь ответа, маленький Джон продолжал ровным тоном, каким говорят с подчиненными. «Когда вы пришли ко мне вчера, у меня не возникло желания задать вам несколько вопросов. Если я правильно понял, вы приехали из Франции вместе с Жаном, и вы дали мне понять, что мой сын просил вас сопровождать его». Мак Джил курил сигарету и спокойно наблюдал за дымом, поднимающимся к потолку. Маленький Джон все так же играл разрезным ножом, пристально глядя на Мегре и словно не видя его. «Не думаю, что, уйдя из уголовной полиции, вы открыли частное сыскное агентство. С другой стороны, зная о вашем характере то, что известно всему миру, мне трудно предположить, что вы пустились в подобного рода авантюру по легкомыслию. Надеюсь, вы понимаете меня, господин комиссар. Мы свободные граждане свободной страны. Вчера утром вы проникли ко мне, чтобы поговорить о моем сыне. Вчера вечером вы встретились с чиновником федеральной полиции, чтобы навести обо мне справки.